Аполлон и Кассандра. Аполлон лежал на кушетке, лениво перебирая струны кефары, и рассеянно смотрел на Кассандру, дочь троянского царя Приама, которая стояла поодаль с закрытыми глазами. Бог солнца следил за чувствами, отражавшимися на лице девушки. «Ну как, видишь что-нибудь?» – спросил он наконец. «Вижу», – взволнованно ответила Кассандра. «Вижу пылающую Трою, вижу кровь, текущую по улицам, вижу своего отца, лежащего мертвым у алтаря. Вижу убитых братьев. Вижу себя в руках какого-то дикаря». Аполлон на мгновение прикрыл глаза. «Все верно», – удовлетворенно сказал он. «Только почему же дикарь? Обычный грек, только очень взволнованный. Кстати, ты можешь разобрать все рисунок у него на щите?» «Нет», – ответила Кассандра и зарыдала. «Это не страшно», – успокоил ее Аполлон. «Для начала ты и так уже много раз смотрела. Я горжусь тобой, так быстро освоить ясновидение мало кому удается». «Так это все правда?» – сквозь слезы спросила Кассандра. «Да, конечно, я же говорю, ты молодец». «Но это же ужасно». «Что именно?» «А, ты про само видение? Ну да, впечатляюще. Ты что, расстроилась из-за этого?» «Не стоит, это же судьба, воля богов. Вы смертные так эмоционально на все реагируете. Не стоит переживать из-за того, что невозможно изменить. Ты просто устала с непривычки. А я ведь предупреждал, что удовольствия от ясновидения немного. Есть вещи куда как более приятные. Расслабься, тебе надо отдохнуть». Аполлон обнял Кассандру и повлек на кушетку. Та вздрогнула, оторвала от себя его руки и поспешно отскочила. Слезы на ее лице мгновенно высохли. «Ты что?» – испуганно спросила она. «Ты что?» – удивленно спросил Аполлон. Они секунду помолчали, глядя друг на друга. «Ну, ты же сама сказала, что если я научу тебя ясновидению, ты дашь мне все, что я захочу». Гневливый румянец заиграл на щеках Кассандры. «Я так сказала, но я не могла знать, что ты захочешь этого. Как ты мог такое обо мне подумать? Неужели ты считаешь меня?» Не договорив, она бросилась вон из храма. Бог остался на месте. Он лежал на кушетке и думал, почему он, предвидя судьбы целых народов, на века вперед не может предугадать, как поведет себя через минуту одна девчонка. «Наверное, — думал он, — все дело в количестве. Ведь поведение стада легко предсказуемо, а как поведет себя одна овца, не угадаешь». Кассандра вбежала во дворец и бросилась к родителям. «Отец!» – кричала она. «Трое в страшной опасности. Наш город захватят и сожгут враги. Жители убьют или угонят в рабство. Мы все погибнем». Прям посмотрел на нее с удивлением и лаской. «Доченька, что за глупости ты говоришь? Мы живем в мире со всеми соседями. На нас некому и незачем нападать. Мы никому не делаем зла». «С чего ты взяла, что нас кто-то завоюет? Я только что сама видела горящую Трою». Прям глубоко вздохнул. «Ты видела страшный сон, доченька. Пойди и успокойся». «Замуж ей надо», – сказал он своей жене Гекубе, когда Кассандра ушла. «Пусть приложит свое пылкое воображение к чему-нибудь дельному, а то ведь так с ума сойдет». «Она слишком часто бывает в храме Аполлона», – добавила Гекуба. «Морочит он ей голову. Ему-то все шутки, а девочка наивная и верит. А от всех этих пророчеств действительно недолго сойти с ума». Гекуба помрачнела. Прямо обнял ее. «Я понимаю, о чем ты», – сказал он. Слова Кассандры о горящей Трое напомнили Гекубе ее давний сон о том, что она родит факел, от которого сгорит весь город. После этого она родила сына. Она и Приам тогда поверили предсказанию, и мальчика теперь уже не было в живых. «Скоро годовщина того дня», – сказал Приам. «Устроим спортивные игры в память о нем. Спорт лучше всего отвлекает от разных дурных мыслей». Кассандра выбежала в сад, налетев на своего старшего брата Гектора. «Гектор!» – закричала она. «Я видела горящую Трою, захваченную врагами!» Гектор обнял сестру и ласково ответил. «Трою невозможно захватить. Ее стены построил сам Посейдон. Посмотрел бы я на тех, кто попытается нас победить. Такое разве только Гераклу было под силу. Но это было давно. Сейчас мы стали гораздо сильнее». Кассандра вырвалась из его объятий и снова побежала в храм Аполлона. Бог по-прежнему лежал на кушетке, перебирая струны кефара. «Мне никто не верит, я так несчастна», – плакала Кассандра. «Ясновидение еще никого не сделало счастливым», – сухо ответил Аполлон. «Я тебя об этом предупреждал. Поэтому боги и не учат людей ясновидению. Для тебя я сделал исключение и был, видимо, неправ. Впрочем, я никогда не обещал, что твоим пророчествам кто-то поверит. Я и не мог бы такого допустить». Ведь я такой же порядочный бог, как ты, порядочная девушка.